Глава третья. 1929 год, июль, 20-е, Солсбери. Тихая английская ночь. Мужчина неуверенно шагал по улице, наслаждаясь звуками природы. Вот нервно залаяла собака. Чуть погодя, в переулке зашипела кошка, столкнувшись у помойки с объедающими ее бомжами. И, видно, попытавшись в кого-то из них вцепиться когтями, вызвала взрывной поток мата. Где-то квакали лягушки, шлюхи ругались с сутенерами, кто-то блевал в полутьме. И над всей этой красотой тихо лилась неразборчивая, но стройная песня, доносящаяся из паба. Того самого, откуда он только что вышел. Журналист возвращался домой. Набрался. С утра ему заплатили за одну довольно проблемную, сложную заказную статью. И он гулял, отмечал. Большие ведь деньги. Хотел было и молоденькую шлюху снять, но, увы, нажрался быстрее, чем вспомнил об этом своем желании. А потом было уже поздно. «Доброй ночи», — произнес незнакомец, внезапно появившийся перед ним. Слух англичанина уловил какой-то акцент, но он был слишком пьян, чтобы придать этому значение. «Иди к черту!» — воскликнул он и попробовал, отмахнувшись, пройти дальше. Вступать в какие-то дебаты или что-то выяснять ему сейчас хотелось меньше всего. Спать. Скорее спать, чтобы не завалиться где-то в канаве, как свинья. Но тут его ударили ножом, большим и широким, со спины, под ребра вспарывая ливер. Он рефлекторно выгнулся назад и тут же получил удар ножом спереди сверху. Точнее, игольчатым штыком, кустарно переделанным в стилет. Его острие клинка вышло у него из спины, пройдя грудную клетку, как лом через свежее говно. Он хотел было закричать, но обоими руками ему пробили легкие, из-за чего у журналиста получилось издать только несколько сиплых хрипов. Несколько секунд. И, пошатнувшись на враз ослабевших ногах, он упал сначала на колени, а потом и навзничь. Нападающие же начали активно его обыскивать, явно зная, что и где искать. Молча. Лишь пару раз его уплывающее сознание услышало несколько странных слов на русском языке. Но было уже поздно для каких-либо реакций. Слишком поздно. Михаил Васильевич не бросал свои слова на ветер. И даже после отказа англичан с французами выдать на суд своих журналистов, участвовавших в поливании Союза грязью, не оставил своих намерений. Вот и подчищал их, имитируя смерти под разные более-менее естественные причины. Ограбление там, автомобильная авария, передозировка наркотиков, утопление, самоубийство по пьяни или еще что. «Никто не забыт. Ничто не забыто». Тихо буркнул один из ликвидаторов, вытирая свое оружие. После чего бойцы отошли в переулок, сняли с себя испачканную кровью одежду, скинули ее в мусорный бак, переоделись в запасную, полили бак керосином, чиркнули спичкой, вспыхнуло пламя. Они же спешно скрылись за ближайшим поворотом, уходя в темноту. Их ждала следующая цель. Тем временем у озера Хасан не менее мрачно развивались события для врагов СССР. 2 часа ночи. Еще темно. Еще не утро. Хотя лучи восходящего солнца близки. Японская пехота быстро шагала вперед, стараясь сохранять полную тишину, дабы обойти опорный пункт обороны РККА, и уничтожить батареи, так досаждавшие им и мешавшие сбить защитников с их позиций. Хлопок. Характерный такой, выдающий выстрел 80-миллиметрового миномета. И вся рота, как подкошенная, упала, стараясь прижаться к земле и полностью скрыться в траве. Потому как спустя несколько секунд в воздухе вспыхнул огонек осветительной мины, медленно спускающейся на парашюте. Но вот огонек потух, и рота поднялась вновь, зашагав вперед, сохраняя максимальную тишину. Вновь хлопок. Однако один из бойцов замешкался, и когда вспыхнул огонек осветительной мины, не успел лечь, просто некуда. Он стоял по колено в луже и падать в нее, захлебнуться. А не каждый японец от рождения камикадзе, да еще и в такой дурацкой обстановке. Мгновение, и дежурный наряд на фланкирующем станковом 13-миллиметровом пулемете не стал зевать, поскольку был вовремя подмененный, а потому выспавшийся. И отреагировал соответствующе, открыв огонь по квадрату, короткими очередями, чуть-чуть пощупав, что там и к чему. Замешкавшегося японца, понятно, разнесло буквально сразу, а четверть минуты спустя раздались хлопки 60-миллиметровых минометов, и с этого опорного пункта прилетело бегло с десяток мин. Вся японская рота вжималась в землю, но избежать ранений не удалось. И когда пару минут спустя стрельба затихла, стали отчетливо слышны стоны и хрипы раненых. Бойцы роты пытались их как-то заткнуть, но получилось это не сразу и не быстро. Тем более, что с опорного пункта начали взлетать малые осветительные заряды, запускаемые с 60-миллиметрового миномета. Один за другим, так, чтобы хотя бы один постоянно висел в воздухе. Из-за чего встать и куда-то дернуться для бойцов роты означало подставиться под кинжальный огонь крупнокалиберных пулеметов. Минимум. Вот они и лежали, вжавшись в землю. Ну или ползали в траве, осторожно, стараясь добраться до раненых и решить с ними вопрос. Возможно, даже радикально. Однако время делало свое дело. Наблюдатель с опорного пункта РККА уже сообщил в штаб батальона дежурному об инциденте, запросив удар. Тот зафиксировал обращение в журнале боевых действий и передал его дальше, на батарею. И уже через полторы минуты по квадрату, где залегла японская пехота, пошли прилеты. Работала отдельная батарея 120-миллиметровых минометов, которых придали в качестве усиления батальону на этих оборонительных позициях. И били они не осколочными минами, как обычно, а шрапнельными. 120-миллиметровые минометы по парадигме Фрунзе придавались только армейскому спецназу штатно, ВДВ там или штурмовикам, то есть, где особенно требовалась мобильность и подвижность, даже ценой точности огня. В остальном они сводились в отдельные батареи, дивизионы и перспективные полки, выделяемые как средство ситуативного усиления. С боеприпасами к ним тоже не гнали массу любой ценой, стараясь сделать их качественно. В данном случае огонь вели тонкостенными минами, полученными горячей штамповкой в несколько подходов. С последующей минимальной доводкой на токарных станках. Мины для 120-миллиметровых минометов в основном шли двух типов — осколочные и шрапнельные. Первые имели готовые поражающие элементы в виде каленой проволоки с надсечками, в два ряда. Вторые — обычную мембранную шрапнель с шариками. Поначалу Фрунзе думал отсыпать туда стрелок, но махнул рукой. Пока шарики из прутка конструкционной стали на прокатном станке было делать проще, дешевле и быстрее. Да и дразнить гусей, вводя легко копируемые эффективные технологии, лишний раз не хотелось. Вот этими шрапнельными минами и ударили по роте японской пехоты. Сильно навесной траектории, типичной для минометов, из-за чего горсти шариков летели залегшим в траве солдатам прямо в спины. Бах, бах, бах! Разорвался в воздухе первый залп батарей. И трава взвыла. Второй залп. И остатки роты вскочили, да бросились бегом обратно, к своим. А им вдогонку ударили из всех стволов. Благо, что светлячков в это время в воздухе висело много, запущенных из 60-миллиметровых и 80-миллиметровых минометов и с ручных ракетниц, что позволяло довольно неплохо наблюдать цели. Наступление японцев поначалу, казалось, шло очень успешно. Форсировали реку без проблем, пограничники ведь не оказывали им в этом ни малейшего сопротивления, просто организованно отошли. Накопились и пошли в атаку, пытаясь сбить позиции пехотного батальона. Ну и на этом все. Оказалось, что батальон РККА очень неплохо организовал оборону. Имеет большие запасы боеприпасов на местах и действует очень четко. Более того, он вооружен таким количеством самозарядного и автоматического оружия, что имеет секундный залп больше, чем у японского полка. Да и с остальным оружием было все в порядке. Егеря со своими карабинами, расчеты 13-миллиметровых винтовок, 40-миллиметровые ручные гранатометы, 60, 80 и даже 120-миллиметровые минометы, плюс ручные гранаты и сигнальные пистолеты 20 мм, которые, впрочем, использовались шире, имея в своем арсенале некоторую номенклатуру надкалиберных боеприпасов по типу германского «камф-пистоля». Японцев это хоть и смутило, но не отпугнуло. Однако от попыток взять опорные пункты в лоб отвадило. Что в первый день, что во второй, здесь их хоть тяжелой артиллерии прикапывай. А время утекало. И возрастал риск подхода подкреплений, что грозило провалом всей операции. Ведь влезать в большую серьезную военную кампанию японцы не желали. Это все было что-то в духе разведки боем. Более того, произведенной в порядке частной инициативы без уведомления руководства страны, да еще и ограниченными силами. По схеме «пан или пропал». Так что была предпринята попытка ночного обхода, впрочем, неудачная, в качестве аварийного, практически отчаянного решения. А когда совсем рассвело, в реке Туманной, через которую японцы навели пару понтонных переправ, появились бронированные катера. Их привезли по железной дороге. Не бог весть что, но 25 мм брони в любой проекции они имели, причем наклонной, которая защищала их от всякого стрелкового огня. Да и не только. А длинноствольное 76-миллиметровое орудие в поворотной башне делало грозным противником. Да еще и с паркой из двух 20-миллиметровых автоматов в придачу. На все про все около 40 тонн. Не самый быстрый, но довольно годный аппарат в своей нише, который выпускался серийно с 1928 года. Вот группа таких машинок числом в 6 штук и появилась на реке. А чуть раньше подтянулись бомбардировщики от Владивостока. И по наводке самолета-корректировщика разбомбили обе понтонные переправы, что открыло для катеров обширные оперативные возможности по противодействию переправе японцев. Те попытались задействовать авиацию, но в воздухе уже висело два звена И-1Б, прикрывавших бомбовый удар. Они бросили подвесные баки и пошли на перехват, что превратилось в избиение. Бипланы, несмотря на всю свою маневренность, были не способны противостоять соколиному удару, известному также как бум-зум, особенно проводимому опытными пилотами, не дающими ни форы, ни поблажек своим противникам. Крутись, не крутись, а преимущество в скорости и секундном залпе делало свое дело. И японские самолеты просто вычищались из неба. Тем более, что их тут и было немного. А уж как вкусно и быстро удавалось выпиливать гидросамолеты, прекрасные в своей неповоротливости, не пересказать. Даже на учебном полигоне было сложнее, чем с ними. Так или иначе, но к вечеру 20 июля фарватер реки Туманной полностью контролировала группа бронекатеров. А воздух в этом районе, сменяемые на постоянном дежурстве звенья И-1Б, которые работали с аэродрома во Владивостоке, применяя сбрасываемые подвесные баки. На суше же для японцев ситуация стала аховой. Назад не выйти, вперед не пройти. Да и в течение дня к ним уже несколько раз прилетали Р-1МБ с подарками. Спокойно, вдумчиво и методично обрабатывающих японские позиции своими гостинцами. По корректировке, разумеется. Ибо самолеты-разведчики висели в воздухе над сектором постоянно, то есть круглосуточно, сменяясь по мере необходимости. Они и бобров наводили, и истребители подтягивали из ближнего тыла, где они баражировали в максимально экономическом режиме. И катерам оперативные сведения передавали, и артиллерию наводили. Запасы же, в первую очередь продовольственные, у японской группировки стремительно заканчивались. Их еще просто не успели переправить в достаточном количестве. А те, что привезли, оказались по большей части уничтожены. Ибо бомбардировщики по ним и били в первую очередь. Ведь сами солдаты уже сидели по окопам да траншеям, и выковырить их оттуда было не так-то просто. А тут... нет еды, нет войны. Ибо голодное брюхо вообще ко всему глухо. Надо сказать, что катера эти бронированные появились более по воле случая. Изначально у Михаила Васильевича имелось свое превратное понимание судостроительных реалий, которые спешно пришлось корректировать. Когда он говорил англичанам про линкоры водоизмещением в 50-70 тысяч тонн, то не врал, сам верил. И вообще выстраивал довольно смелую кораблестроительную программу. Однако постройка двух мониторов типа «Адмирал Ушаков» водоизмещением по 10 тысяч тонн каждый для нужд Балтийского флота дала ему огромный опыт. Скорее даже не опыт, а жопыт. Потому как стало ясно, революции не проходят бесследно, и особенно гражданские войны. Ибо революционная сознательность в большинстве своем плохо уживается с компетентностью и профессионализмом, что ведет к тотальному запустению в наиболее требовательных квалификаций отраслях. Каковыми, без всякого сомнения, традиционно являются флот и судостроение, особенно судостроение. Как следствие, культура судостроения была утрачена начисто. И Фрунзе пришлось лично ездить в Ленинград, иной раз по 1-2 раза в месяц, чтобы выбрасывать за борт этой отрасли всю ту шушеру, что туда набилось за годы мутной воды. А также любыми правдами и неправдами пытаться наладить работу судостроительных и смежных предприятий, которые утратили львиную долю наиболее компетентных специалистов. И оборудование, убитого в самые сжатые сроки некомпетентными уродами с горящими глазами. Эти два корабля дались очень тяжело в попытке построить их надлежащим образом и в установленные сроки. Не столько для страны, сколько для Фрунзе лично. И строить в таких условиях линкоры или там полноценные авианосцы выглядело бредом умалишенного. Ведь в оригинальной истории пытались со вполне предсказуемым результатом. Как показала практика, более-менее удавалось нормально строить только подводные минные заградители типа «Кит» полным водоизмещением в 1000 тонн. Да и то медленно, из-за того, что приходилось буквально каждую операцию по 2-3 раза перепроверять, чтобы не напортачили. Так что еще в процессе строительства мониторов большая судостроительная программа была скорректирована. Все эти линкоры, крейсера и авианосцы не отменялись, а просто откладывались с максимальным приоритетом, отдаваемым легким силам флота. Дескать, очень нужно. На них Фрунзе планировал хоть как-то восстановить культуру производства, ибо малые лоханки проще инспектировать и контролировать в процессе. Да и, положа руку на сердце, они все равно требовались. Просто он сам, будучи тогда еще наркомом, как-то упустил из виду острую нужду во всех этих водоплавающих блохах. Вот и получилось, как в той пословице. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Самыми легкими кораблями, которые строили для нужд не столько ВМФ, сколько пограничников, спасателей и НКВД, стали сверхлегкие патрульные катера «Стрела», то есть экранопланы с кабиной на 8 человек. Вооружение представлено курсовым 13-миллиметровым пулеметом, обслуживаемым из кабины. При необходимости можно было поставить круговую остекленную турель с еще одним пулеметом, способным вести практически круговой обстрел. Скорость же на этих аппаратах достигала целых 135 км в час на форсаже при крейсерской около 100-110, что не оставляло браконьерам, контрабандистам и иным нарушителям ни единого шанса. Быстрее был только самолет, причем не каждый. Да еще и носиться на таких скоростях можно было, не отбивая себе весь ливер на волнах. Так что экраноплан шел над водой. Другим сверхлегким направлением стали аэроглиссеры, как тут называли крупные аэрбот. После ряда экспериментов Григорович сумел нащупать достаточно интересную конфигурацию корпуса. На выходе у него получился аппарат, отдаленно напоминающий речной трамвайчик «Заря-Р». Обводы корпуса типа «Тримаран» с так называемой воздушной смазкой, то есть эксплуатацией экранного эффекта для снижения сопротивления воды. От открытого расположения двигатели отказались, хотя туда прекрасно вписывалась звезда воздушного охлаждения. Но опыты показали, вероятность поражения двигателя при обстреле такого катера даже оружием обычного винтовочного калибра очень высока. Слишком уж он на виду, а высокое его расположение приводило к чересчур высокому центру тяжести и склонности к опрокидыванию на больших скоростях. Так что двигатель располагался в закрытом моторно-трансмиссионном отделении и через кардан передавал крутящий момент на движитель, то есть на винт, расположенный в неподвижном импеллере. Управление же осуществлялось отклонением гребенки рулевых пластин, расположенных на выходе из этого воздушного кольца. Полная максимальная скорость достигала 50 км в час, крейсерская — 35-40, что позволяло перевозить полный пехотный взвод со всем имуществом и большими запасами боекомплекта быстро и относительно комфортно. А при необходимости в такой аппарат можно было набить чуть ли не втрое больше людей. Это был самый многочисленный тип корабликов, которые разом стали строить по всей стране. Вот буквально везде и всюду. Не только для военных нужд. В том числе и потому, что он позволял занять нишу того самого речного трамвайчика «Заря», то есть обеспечить речной трафик пассажиров и малогабаритных грузов практически в любых водных условиях. Даже по болотам, где водометный движитель оригинальной «Зари» был неприемлем. Что, учитывая быстроходность, относительную экономичность и простоту цельносварной конструкции, дало о себе знать. Как и полное водоизмещение в каких-то 40 тонн. Кроме того, на его базе создавалось целое семейство различных водоплавающих решений. Тут и быстроходная малая канонерка для поддержки высадки, и таможенный катер, и легкая зенитная платформа, и легкое госпитальное судно, и торпедный катер, на который ставили мотор мощнее и соосные винты, и быстроходный минный постановщик, и легкий речной грузовик широкого профиля, и легкий речной автопаром, и многое другое. Третьим направлением стали бронекатера, которые строили сразу двух типов. Легкие в 40 тонн и обычные в 250. Сюда же относилась реанимация программ «Шквалов», речных мониторов водоизмещением около 1000 тонн. Четвертым, а также очень важным, стало производство десантных катеров по типу быстроходных барж «Марине Ферпрам» МФП. Тех самых, которые немцы в годы Второй мировой войны налепили целую кучу. Только чуточку крупнее. В полном водоизмещении около 250 тонн. И как и в ситуации с катером «Заря», а «Аэроглиссер» назвали именно так, эта баржа типа «Восход» стала массово строиться по всему Союзу не только для военных нужд. Форм-фактор, возможность подходить к необорудованному берегу для выгрузки-погрузки и дешевизна сделали свое дело. А в силу того, что платформа тут получалась куда более остойчивая, варианты ее изготовления просто уходили в какой-то космос, включая в себя даже какие-то экзотические образцы специальной техники для ремонта и строительства на воде. Куда меньшей популярностью пользовались морские десантные катера, создаваемые по типу американских LCI-L. При том же водоизмещении, что и у барж «Восход», эти «Зениты» просто обладали хорошей мореходностью и могли оперировать вдали от берегов даже в плохую погоду. Но это особо не требовалось в основных рабочих акваториях СССР. Так что эти катера строили ограниченной серией для нужд Тихого океана и Северного флота. А также корабли огневой поддержки десанта на их основе туда же. И как бы все. На Балтике, Каспии, Азове или Черном море они не имели никакого смысла. Там за глаза хватало «Зари» и «Восхода». Шестым направлением стали тральщики, много тральщиков, с деревянными корпусами длиной 30 и 40 метров. Корпуса, правда, были не чисто деревянными. Для повышения живучести их покрывали слоями стеклоткани на эпоксидном клее, просто чтобы не менять обшивку слишком часто. А металл... Его старались убрать по максимуму, чтобы морские мины с магнитным возбуждением на тральщик не срабатывали. Седьмым легким направлением были подводные лодки. Киты продолжали строить, хоть и скромными темпами, проведя их модернизацию, и теперь не столько лепя новые образцы, сколько доводя старые. Основным вектором подводного судостроения стали малые подводные лодки типа «Минога», водоизмещением в 200 тонн с четырьмя торпедными аппаратами на носу. В них применялись все наработки, достигнутые на китах. Тут и цельносварные корпуса каплевидной формы, ориентированные на движение под шноркелем на перископной глубине, на дизелях, разумеется, и шпангоуты прочного корпуса, расположенные снаружи, и многое другое. Более того, они даже как киты второй модернизированной версии получили покрытие легкого корпуса плитами резины для снижения эхолокационной заметности. Пока просто резины. Но и она делала свое дело. Именно этот тип подводных лодок строился максимально ударно и централизованно, в Ленинграде. А для транспортировки их по всему Союзу разработали сочлененную платформу с 12 осями, что позволяло провозить эти миноги практически везде, так как слишком сильно за габариты железнодорожного полотна подводная лодка не выходила. А нагрузка на ось при такой компоновке не превышала 18 тонн. Погрузка-разгрузка, правда, представляла собой определенное шоу. Но она меркла по сравнению с возможностью быстро маневрировать такими рыбками в пределах Союза. Скрытно перебрасывая их на многие тысячи километров по внутренним коммуникациям за считанные дни, в крайнем случае недели. И, собственно, все. Остальные усилия военного судостроения были сосредоточены на ремонте и модернизации уже существующих кораблей. Например, те же «Новики» наконец-то получили свои дизельные звезды и новые орудийные башенные установки, а также украсились, словно елка игрушками, россыпью 13-миллиметровых пулеметов и 20-миллиметровых автоматических пушек зенитного назначения. Крейсера же, авианосцы и линкоры новые проектировали. Просто проектировали, потихоньку осваивая необходимые для их производства силовые агрегаты, артиллерию, броню и прочие элементы. Если так-то посмотреть, линкорам в оригинальной истории оставалось жить всего ничего, каких-то 20 лет. Но Фрунзе не считал, что их нужно выбрасывать на свалку истории. Да, для генеральных сражений в линии они уже, конечно, в Первой мировой войне исполнили свою лебединую песню. Появление развитой авиации ставило жирный крест на подобных приемах. Однако, как устойчивые к огневому поражению флагманы, почему нет? Потопить полноценный линкор позднего типа — это отдельная головная боль, требующая чрезвычайных усилий. Даже если он будет брошен всеми, как Ямато. Если же такой корабль идет в окружении ордера, то трудности вообще улетали в космос. Да и списывать со счетов главный калибр таких кораблей не стоит. Та же сверхзвуковая ракета «Калибр» имела у цели скорость порядка 0,8 маха, при боевой части в максимум 400 килограммов. То есть соответствовало примерно хорошему 12-дюймовому снаряду. Да, летала она гораздо дальше. Но сколько таких ракет потребовалось бы, чтобы потопить один нормальный линкор? Масса. Даже в тяжелые мониторы типа «Адмирал Ушаков» закладывали стойкость к двум десяткам попаданий такого калибра. Опускать эти ракеты можно с какой скорострельностью? Два раза в минуту перезаряжаюсь? Отнюдь нет, даже близко. Так вот, до таких ракет в 1929 году было как до Луны в присядку. Хотя даже их введение не делало полноценные линкоры, выступавшие в роли устойчивого флагмана, устаревшими и ненужными. При этом не стоит забывать, что, спроецировав развитие артиллерии на главный калибр линкоров, можно будет сделать эти стволы гладкими, а снаряды — оперенными, активно-реактивными и управляемыми, через что не только увеличить дальность огня таких установок до 120-150 километров, но и поднять ее до весьма высокого уровня. Минимум. И стоить такие выстрелы будут существенно меньше полноценных ракет, даже не сверхзвуковых. Боеголовку станут нести заметно мощнее, по точности не уступать, а по скорострельности. Даже в 21 веке вряд ли можно найти где-то ракетные системы, которые с учетом перезарядки смогут отправлять чемоданы пару раз в минуту. И так до получаса и более, обрушивая настоящий град чудовищных подарков на противника. Притом еще и крайне сложно сбиваемый. Эту хрупкую ракету можно достаточно легко зацепить осколком, вызвав ее разрушение. Даже тот же «Калибр», если создавать облако пуль или осколков по курсу ее движения. А 16-дюймовый снаряд не такой. Для него это все мелкие, незначительные помехи. Словно экоактивисты, хрустящие под гусеницами бульдозера. Так или иначе, но Фрунзе в линкоры верил и считал, что советским линкором быть, как и авианосцам, и целому семейству разных крейсеров. Но потом, когда для этого появятся возможности. А пока он упорно и сосредоточенно строил легкие, нужда в каковых имелась немалая. В дверь постучали, и генсек отвлекся от своего погружения в размышления о кораблях. Очередной проект линкора, попавший ему на стол, невольно спровоцировал пространные размышления. Заглянул и доложился секретарь, после чего вошел подтянутый Мегрел в своем неизменном пенсне. «Лаврентий Павлович, вы неважно выглядите». «Михаил Васильевич, я прошу снять меня с занимаемой должности и отправить кем угодно, куда угодно», — произнес Берия и положил на стол заявление. «Хоть в тюрьму». «Что случилось?» «Тесла, ваш запрет на применение спецсредств и члена вредительства привел к тому, что эта скотина совершенно обнаглела. Он просто саботирует работу, занимаясь тем, что его увлекает в моменте. Подводит коллектив. И не просто подводит, но и дурным примером разлагает, из-за чего работы по радиовзрывателям развалены совершенно». «А чем этот дурной сейчас увлекся?» «Снова к конвертпланам. Туполев ему отбил желание лезть в авиацию, причем самым буквальным образом. Я навел справки, и Тесла во время сотрудничества с Туполевым редкий день ходил непобитый. Или со свежими синяками, или с заживающими. Туполев же от предложения снова начать сотрудничать с Теслой бросился с кулаками уже на меня, обзывая всякими нехорошими словами». «Вы же понимаете, эти скандалы из-за его бланша. Если вы не разрешите мне его хотя бы колотить, то лучше сами пристрелите меня. С этим безумным придурком я работать не могу. Я уже просто мечтаю, чтобы вы разрешили мне его расстрелять». «И сколько он проживет, если я разрешу вам его расстрелять?» Берия задумался. С минуты полторы молчал, явно что-то подсчитывая. А потом ответил. 47 минут. Примерно». «Вот как!» — усмехнулся Фрунзе. «А почему так долго?» «Быстрее я не успею до него доехать. Да и в лаборатории негоже расстреливать. Оборудование можно испортить». «Все настолько плохо». «Никола без всякого сомнения гениальный человек, но в его голове живет хаос. Он совершенно игнорирует все и вся. Его волнует только собственный сиюминутный интерес, а интерес у него, дай боже, на всех хватит. И энтузиазм, из-за чего он раз за разом срывает работу всего коллектива. Увлекает их своими бреднями. Я даже грешным делом ходил к Туполеву, наводя справки». «Он же вроде отказался от конвертоплана», — чуть помедлив произнес генсек. «Я, помню, с ним разговаривал. Он меня убеждал в том, что невозможно нормально синхронизировать по тяге два двигателя, без чего такой летательный аппарат постоянно станет перекашивать при взлете и посадке». «Это так», — кивнул Берия. «Туполев мне то же самое сказал. Но Тесла где-то наткнулся на материалы по катеру «Стрела», где с центрального двигателя через муфту карданами разводится крутящий момент на два воздушных винта. В такой схеме ведь в синхронизации нет нужды, но и понеслось». «И как далеко все зашло?» «В помещении лаборатории радиоэлектроники он из подручных средств строит летательный аппарат. А коллектив конструкторского бюро ему в этом активно помогает. Как несложно понять, работы по радиовзрывателям для зенитных снарядов попросту встали. Ими никто не занимается. Полупроводниками, которыми вы его вроде увлекли поначалу, тоже. Он вообще все забросил из актуальных тем». «Сказочный долб***ёб», — покачал головой Фрунзе и взялся за виски. «Значит так, бить его бессмысленно, проще действительно убить. У него высокая акцентуация мозга, и он попросту не понимает, что творит. То есть, с одной стороны, он поистине гениален, а с другой — недоразвитый подросток. Давайте сделаем так. Попробуйте выяснить его сексуальные грезы. типа женщины, которая бы его привлекала самым отчаянным образом. Найдем такую особу. Посадим на оклад, чтобы управляла через страсть этим придурком. Если перегорит, другую подберем. А конвертоплан? Этот блаженный не успокоится, пускай доделает. Помогите ему. Если потребуется, подключите авиационные НИПы. Минимально. Взлетит его конвертоплан. Полетает, и ладно. Главное, чтобы он перегорел. Тем более, что легкий такой агрегат вполне реально построить, и он может даже пригодиться. «Понял», — кивнул крайне недовольный Берия. «Сколько мне нужно продержаться перед сдачей дел?» «Я не могу принять ваше увольнение. Заменить вас просто некем. Если сможете удержать в руках этого дурня и получить радиовзрыватели, то я вас переведу на другой проект. Если захотите. С Теслой ведь как? Если удастся направить его в нужное русло, он любые стены прошибет. А если нет, все нервы измотает. И я не исключаю того, что вы сработаетесь. Я скорее сойду с ума». Буркнул Берия, забирая со стола заявление, которое Фрунзе так и не взял в руки, и даже не глянул в текст. «Не переживайте. В Советском Союзе хорошие врачи. И, наверное, лучшие в мире психиатры». «Не смешно, Михаил Васильевич». Берия ушел. А Фрунзе только устало вздохнул. Приглашение в союз многих ученых аукнулось глухим раздражением со стороны бюрократов, особенно новых, революционного разрыва. Они не понимали и не хотели понимать, почему с этими придурками столько возятся, и почему их нельзя принудить делать то, что нужно. Например, уже неоднократно предлагалось создавать шарашки, куда направлять провинившихся ученых. Но Фрунзе прекрасно понимал, насколько это пагубно и самоубийственно, и раз за разом продавливал темы, которые продвигали такие персоны, как Петр Капица. Ученые, заключенные в клетку, пусть даже золотую, не могут полноценно и продуктивно работать. Более того, при первой возможности разбегаются, а Михаилу Васильевичу требовалось, чтобы они, наоборот, стремились в союз, видя в нем действительно прогрессивный и перспективный мировой научно-исследовательский центр. Так что таких вот эпизодов хватало. А уж какие кляузы на ученых шли, не пересказать. Артузов только и успевал их разгребать. И наказывать лгунов, ибо большая часть этих поклепов была мнимой и связывалась с бытовыми или карьерными вопросами.